В кабинете резидента ЦРУ царила восхитительная прохлада. Фрэнк Гилпатрик смотрел на Малька как-то по-новому. В его взгляде читалось уважение. «Значит, вам удалось встретиться с Жакмелем», — повторил он. «После истории с Амур-Мирбале его отношение к Малька стало меняться в лучшую сторону». «Да, и теперь мне остается только обстрелять Ламборгини Амур-Мирбале до того, как ее тон Макуты нашпигует меня свинцом». «Ну, если бы она захотела, то давно отдала бы им такой приказ. Вас бы убили при выходе из гостиницы». «Нет, судя по всему, она решила действовать иначе. Конечно, вы ее унизили. И она вам этого не простит, но сейчас и она, наверное, рассчитывает выйти через вас на Жакмеля». Фрэнк Гилпатрик уже не казался таким убежденным сторонником дювалиризма. «Он еще не окончательно одичал», — подумал Малька. «Попади он в общество нормальных людей, у него будут хорошие шансы снова стать цивилизованным человеком». Впрочем, не это сейчас было главной заботой Малька. «Как мне разыскать некоего Чезаре Костелло?» — спросил он. Гилпатрик снова замкнулся. «Не имею ни малейшего представления», — сухо ответил он. «Лучше спросите об этом пастора Джона Рилли из Радио Пакс. Он несколько раз вручал этого типа. До Радио Пакс легко добраться по шоссе Карфур». «А как насчет 25 тысяч долларов?» «Вы их получите, разумеется, под расписку». «Очень деликатно». Малька встал. Настроение у него было скверное. «Ну что ж, понесу свой крест дальше. Передайте от меня привет Джону Райли. Мы с ним не виделись уже 2 недели. Джон Райли ползал на четвереньках в поисках пружины от ударника старого радома калибра 9 мм, когда раздался стук в дверь. Он встал, набросил на разобранный пистолет большой клетчатый носовой платок и пошел открывать. Увидев Малька, он дружески пожал ему руку, хотя никогда прежде с ним не встречался. Джон Райли соблюдал христианскую заповедь «любить ближнего». Малька мягко сказал: «Я ищу свет истины». Пастор улыбнулся еще шире. «Заходите». Кондиционер в комнате не работал. Сняв платок со своего радома, Рейли смахнул им пыль со стула, который предложил Малька, и сам уселся за письменный стол. «Я только что вернулся из Арте-Бонита», — объяснил он. «Пылища там такая, что если сразу не почистить оружие, потом его можно просто выбросить. Так что привело вас ко мне?» Джон Райли был плотного телосложения, с круглым и невыразительным, как у куклы, лицом и с серыми пронзительными глазами за стеклами очков в роговой оправе. Даже Фрэнк Гилпатрик не знал, настоящий ли он пастор. Впрочем, все, что касалось Радио Пакс, было окружено завесой тайны. Вещавшая на всю страну радиостанция была официально зарегистрирована как принадлежавшая независимой религиозной организации. Малька нашел ее без труда. Выехав на шоссе Карфур, он увидел напротив бара «Роял» выцветший указатель «Радио Пакс».